картонной коробке было воткнуто вертикально множество длинных трубок. На одной из коробок черными печатными буквами было написано «Выход», на другой — синими чернилами «Вход». Пеллегрини выразительно оглядел всю эту рухлядь, как бы предлагая Санта-Марии сравнить ее с великолепными секциями на стальных шарнирах, которые тот видел в здании на пьяцца Сен-Джованни, пожал плечами и, покорившись судьбе, направился к шкафу. «Здесь лежат только документы группы 37А?» — спросил Санта-Мария несколько минут спустя. Пеллегрини, продолжая рыться в папках и свернутых в трубку проектах, ответил: «Когда вы говорите «только», вы не учитываете, что и необходимое условие 37А входит в гидрогеологическую группу. Она подобна реке, которая берет свое начало где-то очень далеко и имеет великое множество притоков, а ее устье — столько же ответвлений, так что невозможно понять, где основной рукав». «Ого!» — воскликнул Санта-Мария и закурил сигарету. «Да еще на пути встречаются каскады, стремнины, пороги, отмели. Вот вы, к примеру, могли бы предположить, что условие 37А относится и к бензоколонкам?» «Конечно, нет», — подыграл ему Санта-Мария. «Между тем», — объяснил Пеллегрини, по-прежнему не оборачиваясь и уверенно плывя по своей порожистой реке, «нет ни одной бензоколонки, которую можно было бы установить без соблюдения условия 37А». И хотя это может показаться абсурдным, если бы вы захотели вырыть артезианский колодец, вам пришлось бы сначала выяснить, отвечает ли он необходимому условию 37А. У 37А десятки щупальцев. А что получается в итоге? Послушно повторил Санта-Мария. А то, что прошение или проект застревает в бюрократических каналах, и сам проситель становится жертвой межведомственных раздоров и неурядиц. Он снова принялся перечислять скандальные примеры путаницы и хаоса, а Санта-Мария автоматически всплескивал руками, успевая поглядывать во двор, где хозяйки развешивали белье. Затем он сел за письменный стол и стал ждать. От нечего делать, выдвинул ящик стола и начал изучать закорючки на больших и малых листах бумаги. На одном из листов, которые, очевидно, служили чиновникам для черновиков, записок и писем, он прочел выведенные четким почерком слова: «Дорогая Джанетта, трагическое известие, которое я должен...» На этом письмо кончалось, и Санта-Мария так и не узнал, в чем заключалось трагическое известие. Скорее всего, автор письма хотел выразить Джанетте свое соболезнование. Мучился над каждой фразой. Санта-Мария краем глаза увидел, что рядом, в приоткрытом ящике, лежит тюбик Веромона, коробочка с мятными конфетами, маленький бинокль из пластика и книга в желтой обложке. Санта-Мария открыл книгу и прочел название «Вероника». Автор некая Кэрол Вуд. Он принялся небрежно ее перелистывать, как вдруг внимание его привлекла фраза «Еще раз», — умоляла старуха. Тут уж он стал читать дальше. «Еще раз», — умоляла старуха, которая не могла даже пошевелиться. Но курица, до этого спокойно клевавшая гусениц, что были в изобилии рассыпаны на сморщенных ягодицах хозяйки, вдруг отчаянно закудахтала и вся как-то обмякла. Мулат в ярости свернул ей шею, и снова Санта-Мария открыл титульный лист, ища название издательства. Никому неизвестное издательство «Спирали», Милан. И только теперь заметил, на какой плохой бумаге отпечатана книга. «Кто начальник этого подотдела?» — спросил он у Пеллегрини. «Реджис. Мужчина это или женщина?» Пеллегрини обернулся к нему. «Бухгалтер Реджис. А почему это вас заинтересовало?» Санта-Мария положил книгу в ящик стола. «Да так. Ну так что, нашли что-нибудь?» «Боюсь, что зря привез вас сюда. Впрочем, если помните, я предупреждал вас, что найти проект, подпадающий под действие необходимого условия 37А, едва ли удастся.